Глава 49. Спасибо за женщину. Не могу прорваться к Аише. Как только пытаюсь, какой-нибудь ахтунг. И в очередной раз меня опять ловят родители. Договоры, проценты, расформирование. Виссарион Давидович, ну как же так? Это не мои инициативы, а руководство школы. Я как тренер делаю все, что могу. Но разве не вы руководство? Договор же подписан с вами. Я был исполняющий обязанности. Теперь управляющий другой человек. Но я вам обещаю, со своей стороны буду за каждого воевать до последнего. А там уж... развожу руками. Но школа же Ахметовых. Вы что, ее продали? Я не один Ахметов. Я не один Ахметов. И школа не принадлежала мне никогда. Я просто ей управлял. Устал жуть. Дорогие родители, проблема быстро не решается, но я делаю, что могу. Идите пока домой. «Давид Ахметов еще меня тренировал», – недовольно качает головой один из отцов. «Он бы такого не допустил. Наоборот, всегда поддерживал тех, кто не мог сам пробиться». «Увы, допустил. Но то, что это распоряжение отца привело к катастрофе, я людям сказать не могу. Хочу, чтобы память осталась светлой». «Как можно с руководством теперь пообщаться?» «Дайте мне неделю, потом будет собрание, и все обсудим. Провожаю очередную партию на выход». «Костя», – показываю крест охраннику руками, – «нет меня». Но сбежать не успеваю, как заходит очередная мама. Ее продинамить не могу. У нее 6 детей, 3 из которых наши. И еще один подрастает пацан. Он на руках. А старший наравне с матерью содержит семью в свои 15. Стипендия, премии. Считай, тоже династия. «Здравствуйте, Марина». «Здорово, Митяй», – тяну руку пацану. Важно пожимает. «Подрастай давай, мы тебя ждем. «Виссарион», – расстроенно вздыхает Марина. «И что нам делать?» Начинаю заново объяснять, пытаясь успокоить. Коробочка с кольцом в кармане сжёт ладонь. «Я хочу поговорить об этом с Аишей до. Проблему будем решать так или иначе. Дайте мне немного времени». Аиша подходит к нам уже в пальто. «Бесса», – незаметно стучит по часам. «Уже пора?» «Сейчас я», – отдаю ей ключи. «Куртку только возьму». Кое-как успокоив Марину, спешу к машине. «Бесса!» «Успеем, родная». Ловлю ее за лацкан, притягиваю к себе. На мгновение касаюсь губ. Господи, как и глоток кислорода. И потом, на мгновение, ее языка своим. Поймав меня за скулы, отрывисто чмокает несколько раз, мажет мимо губ. Опаздываем. Давлю на газ, вылетая за ворота. На мосту опять встаем в небольшую пробку. И вроде бы есть несколько минут, но что это за предложение такое в тачке на скорую руку? И я опять в пролете. Сурмаму зовут Нина Васильевна. У нее 2 своих. До нас выносила еще 2 деток. Проблем со здоровьем нет. В родах тоже ни разу не было. Образованная, спокойная, позитивная. Лишнего веса нет. Она самая-самая на данный момент. Остальные так себе, ничего, чтобы меня удовлетворило. Если мы сегодня быстро ее не забираем, завтра ее уведет другая пара. Значит, заберем, вздыхаю. Что не так? Нервно и сердито ловит мой взгляд. Все хорошо. Многое просто хотелось сказать тебе до того, как мы пойдем во все тяжкие, улыбаюсь я. Хорошего, надеюсь, претенциозно поднимает бровь. Конечно, хорошего, сглаживаю я неоднозначность моей реакции. Хорошее можно и потом сказать. А хорошую сурмаму найти – это квест плюс везение. С ноткой расчетливости. Как скажешь, моя госпожа. Если надо брать, забираем. Целую ее в шею. Хочу тебя. Соскучился очень. Сзади сигналят, отрываюсь. Проезжаю 300 метров и снова встаем. Да что ж такое? Отвечаю на звонящий телефон, прижимая ухом к плечу. Ахметов. О, чёрт. Цежу я, вдавливая тормоз. Тачки все близко. «Ну что ты делаешь?» – шепотом ругает меня Аиша. Отбирает телефон, включает на громкую и ставит подставку. 3 сутки отсутствуют, разыскиваем. Дети говорят, что он иногда остается у тренера ночевать. Это участковый, который с интернатом работает. Мы знакомы. Воробей смылся. Шепотом поясняю я. «Бывало. Но не в этот раз. А у тетки искали?» «Искали, она говорит, мать приехала, к ней сбежал. Телефона матери нет, у Жени недоступен. Адрес матери? Мать без определенного места жительства, а попросту шляется по блатхатам, когда приезжает. Наркоманка, проститутка, сами понимаете. Волосы по моему телу встают дыбом. Перед глазами иглы, алкашка, мужики убитые, зараза всякая. Такие пацану под дурью могут какую-нибудь кислоту скормить. И дай бог, чтобы не передоз. Да как так, нет? Уверен, что есть у нее номер. Тряхните ее. Нам не положено. Ясно. Адрес и телефон мне теткин скиньте, я сам поищу. Выезжаю на развилку. Одна дорога в сторону медицинского центра, вторая в сторону пригорода. Аиша переписывается в телефоне. Аиша. Виновато зову ее. Она долго нам туда? Я уже все отменила. Не отрывая взгляд от экрана. Поехали. Еще раз мысленно поднимая взгляд в небо. Спасибо за женщину.